будто прочитав ее мысли. «Со мной ничего не случится, пока я не сяду на корабль. А потом... Мой путь лежит так далеко на север, что я могу не волноваться о пиратах. А после Корфу мы обогнем греческий полуостров. Я больше беспокоюсь о благополучном завершении дела, которым ты намереваешься заняться. Не то чтобы я беспокоюсь о тебе. Правда? Спасибо». И она улыбнулась. «Ты знаешь, о чем я. После всего того, что ты мне рассказал, а видит святая Вероника, ты сказал мне лишь малую часть. Для нас будет важно, чтобы все закончилось хорошо. Поэтому я и уезжаю, пока тамплиеры снова не набрали силу. Чтобы перехватить инициативу? Да, что-то вроде этого». Клаудий обхватил ладонями лицо брата. Он видел ее в последний раз. В свои 49 она все еще оставалась поразительно красивой. Темные волосы не потеряли своего цвета. А сама она своего вспыльчивого характера. Иногда он жалел, что после смерти мужа она не нашла себе другого мужчину. Но она всем сердцем была предана детям и работе. И не делала секрет из того, что ей нравится жить в Риме, который под управлением папы Юлия снова стал многонациональным городом и настоящей меккой для верующих, артистов и художников. Они обнялись. И Эцио вскочил в седло, став во главе небольшой кавалькады. Его сопровождали 15 всадников под командованием Барто, который уже сидел верхом. Его могучий конь нетерпеливо бил копытом, желая отправиться в путь. Также с ним ехала повозка с продовольствием. Все, что нужно было самому Эцио, умещалось в две кожаные сумки. «Добуду необходимое по пути», — пояснил он Клаудии. «Это ты умеешь», — криво усмехнувшись, ответила сестра. Усевшись в седло, Эцио поднял руку и развернул коня. А потом бок о бок с Барто поехал вниз вдоль восточного берега реки, прочь от штаб-квартиры ассасинов на острове Тиберина, к городским воротам, а оттуда по дороге на юг. Дорога до Бари заняла 15 дней. В порту Эцио торопливо попрощался со старым другом, чтобы не пропустить первый прилив. Он взял корабль, принадлежащий турецкому торговому флоту, которым управлял Пири Рейс и его семья. Разместившись в каюте большого грузового доу под командованием Анаан, на котором Эцио был единственным пассажиром, он воспользовался возможностью проверить в очередной раз свое оружие. Два скрытых клинка по одному на каждом запястье, защитная пластина на левом предплечье, мечи, пистолет, сконструированный Леонардо, и другое оружие, созданное на основе древних чертежей со страниц Кодекса Ассасинов. Эцио путешествовал налегке. Он надеялся, что Масиаф, если ему все-таки посчастливится отыскать его, будет пуст. В то же время его беспокоило то, что сейчас во время некого перемирия ассасины почти ничего не знали о замыслах тамплиеров. Весь отрезок пути до Корфу Эцио был обеспокоен, хотя и знал, что бояться нечего. Пири Рейс был замечательным капитаном Османской империи и сам некогда был пиратом. А экипаж Рейса знал, как справиться с теми из пиратов, которые не испытывают страха перед именем Пири. Эцио подумал, встретится ли он сам когда-нибудь с этим великим человеком. И если да, то он надеялся, что Пири, не славящийся добродушностью, не припомнит ему историю, когда Брасса заставила Рейса отдать ассасинам некоторые из его замечательных карт. Сами турки или османы, как они себя называли, властвовали над Грецией и большей частью Восточной Европы. Их территории на западе почти граничили с территориями Венецианской республики. Такое положение дел мало кого устраивало. В особенности это касалось европейцев, которые были недовольны, что в Европе становится все больше и больше турков. Но Венеция после противостояния продолжила торговлю со своими мусульманскими соседями, и Сирисинима сохранила контроль над Корфу, Критом и Кипром. Эцио считал сложившуюся ситуацию крайне неустойчивой. Османы уже заявили притязание на Кипр, но в данный момент между странами был заключен мир, и султан Баязид был слишком занят внутрисемейными раздорами, чтобы волноваться о проблемах на Западе. Огромный корабль с большим белым парусом прорезал воды подобно мечу, и, несмотря на неблагоприятный ветер, шел с хорошей скоростью. Поэтому путь по устью Адриатического моря занял чуть больше 5 дней. Встретившись с губернатором Корфу, жирным итальянцем Франко, который любил, чтобы его называли Спиридоном, в честь местного святого, и который давно применял политику насибаритства, Эцио переговорил с капитаном корабля. Они стояли на балконе виллы губернатора и смотрели на пальмы, растущие в порту под синим бархатом неба. Они договорились, что Эцио поплывет на корабле до Афин, что обошлось ассасину в увесистый мешочек венецианского сольди. «Мы идем до Афин», — сказал капитан. «Обогнем побережье. Я ходил этим путем уже 20 раз, так что никаких проблем не будет. А оттуда вы легко сядете на корабль до Крита или даже Кипра. Когда мы доберемся до Афин, я вас познакомлю с моим шурином, Мамуном. Он экспедитор и поможет вам с кораблем». «Буду признателен», — кивнул Эцио. Он надеялся, что капитан знает, о чем говорит. Анаан вез в Афины важный груз – специи. Эцио вспомнил свое детство и отца, бывшего одним из лучших банкиров Флоренции. Ассасин помнил, что этот груз сделает из Анаана заманчивую цель для любого пирата. И страх перед именем Пири Рейса окажется слабее искушения. Если придется сражаться на корабле, главное – скорость и ловкость. Поэтому на следующий день Эцио отправился к оружейнику и купил саблю из закаленной стали, что обошлось ему еще в 100 сольди. «Лучше перестраховаться», — сказал себе Эцио. В следующий день на рассвете вместе с приливом они отправились в путь. Корабль плыл на юг в параллельно берегу, держась примерно в миле от него. Солнце сверкало на серебристо-голубых волнах. Теплый ветер мягко трепал волосы. Только Эцио никак не мог заставить себя расслабиться. И его опасения оправдались. Когда они проходили мимо южного берега острова Закинф, свежий северный ветер наполнил паруса, унося корабль все дальше в море. Покрытая рябью вода остановилась все темнее. Солнце спускалось за горизонт и было таким ярким, что в его сторону невозможно было смотреть, не щурясь. Эцио наблюдал, как моряки выбросили за борт лак, чтобы измерить скорость. Позднее он и сам не смог бы точно сказать, что именно привлекло его внимание. Возможно, морские птицы, летавшие сбоку от корабля и время от времени нырявшие за рыба. Но это были не птицы, корабль, точнее два корабля. Со стороны заходящего солнца к ним приближались две морские галеры, надеявшиеся застать судно врасплох. Они были совсем рядом. Корсары подплыли практически вплотную, поэтому у капитана не было времени отдать команде приказ вооружиться и занять боевые посты. Пираты перебросили кошки на оба борта Анаана и стали перебираться на палубу. А Эцио бросился на ют, чтобы вооружиться. К счастью, он захватил с собой саблю, что помогло ему прорваться к цели через 5 моряков-барберов. Тяжело дыша, Эцио поспешно надел наруч, защитные пластины и пистолет. Он был вполне уверен в Ятагане, поэтому решил не брать скрытые клинки, которые прятал в тайнике в каюте. Когда он вернулся на палубу, то там уже звучал знакомый звон стали, а в воздухе висел запах крови. Впереди разгорелось пламя, и сменившийся ветер угрожал перебросить его с кормы на сам корпус. Эцио приказал двум османским морякам прихватить ведра и попытаться потушить огонь воды из резервуара. Но в этот момент на Эцио с такелажа прыгнул пират. Один из моряков предупреждающе крикнул, и Эцио повернулся, одновременно приводя в действие механизм на запястье. Времени прицелиться не было. Он выстрелил и отступил, уворачиваясь от упавшего на палубу тела. «Наберите воды и потушите огонь, прежде чем он охватит весь корабль», — крикнул Эцио. «Если корабль загорится, мы его потеряем». Эцио убил еще 3-4 барберов, бросившихся к нему. Эцио чувствовал, что если атака пиратов будет успешна, он будет единственным, кто сможет справиться с ними. В конечном итоге он оказался лицом к лицу с капитаном пиратов, крепким громилой с английским кортиком в каждой руке, несомненно доставшимся ему от одной из его несчастных жертв. «Сдавайся, венецианская собака», — прорычал капитан. «Первая ошибка», — отозвался Эцио, никогда не оскорбляя флорентийца, путая его с венецианцем. В ответ капитан со всей силы ударил Эцио кинжалом, но тот был готов и поднял левую руку. Кортик, не принеся вреда, соскользнул с наруча. Капитан не ожидал этого и потерял равновесие. Эцио поставил ему подножку и швырнул вниз головой в резервуар с водой. «Помоги, Эфенди, «Я не умею плавать», — захлебываясь, прокричал капитан. «Тогда тебе лучше научиться», — огрызнулся Эцио и отвернулся, чтобы сразить еще двух пиратов. Краем глаза он заметил, что двое матросов уже спустили в резервуар ведра на веревках. К ним на помощь подоспели товарищи, и вместе им удалось потушить пламя. Но самый яростный бой шел в задней части корабля. Турки проигрывали. Эцио понял, что берберы не собирались сжигать Адаан, ведь в этом случае они потеряли свою добычу. Поэтому никто не стал мешать морякам тушить пожар, пока пираты пытались захватить корабль. Эцио лихорадочно думал. Пираты превосходили их численностью. Не он знал, что экипаж Анаана состоял из крепких, но необычных сражаться парней. Он повернулся к сложным надлюковым просветам в носовой части корабля факелом, перепрыгнув и схватив один из них. Эцио ткнул им в гаснущее пламя. И тогда тот загорелся и изо всех сил бросил его в берберский корабль. Потом сделал то же самое со вторым факелом, отправив его на корабль по другому борту. Когда берберы, находящиеся на борту Анаана, поняли, что что-то случилось, оба корабля были охвачены пламенем. Это было рискованно, но сработало. Вместо того, чтобы попытаться захватить Анаан, берберы, поняв, что капитан пропал, запаниковали и отступили. Османы, воодушевленные этим, предприняли контратаку, набросившись на пиратов с палками, мечами, топорами и всем, что попало под руку. Через 15 минут берберы отступили на свои корабли, и экипаж Анаана перерубил топорами кошки и шестами оттолкнул горящие галеры подальше. Капитан Османов отдал приказ отплывать, и скоро корабль отправился дальше. Когда порядок на судне был восстановлен, моряки принялись отмывать палубу от крови и перетаскивать в трюм тела погибших. Эцио знал, что религия не позволяет им предать телу морю, и надеялся, что задержка в пути не окажется слишком долгой. Из резервуара достали мокрого и грязного капитана берберов. На палубу с него текла вода, и выглядел он довольно жалко. «Вам бы лучше очистить воду», — посоветовал Эцио капитану Анаана, когда капитана пиратов увели в кандалах. «У нас до Афин хватит питьевой воды в бочках», — ответил капитан. И достал из сумки на боку небольшой кожаный мешочек. «Это вам», — сказал он. «Что это?» «Возвращаю деньги, что вы уплатили за проезд. Это меньшее, что я могу сделать. Когда мы доберемся до Афин, я прослежу, чтобы о вашем подвиге узнали все. Что касается дальнейшего вашего путешествия, будьте уверены, я обо всем позабочусь». «Мы не должны расслабляться», — вздохнул Эцио. Капитан посмотрел на него. «Вы правы. Возможно, нам вообще никогда не следует расслабляться». «Верно», — грустно согласился Эцио. Глава 5. Под властью турков Афины процветали. Однако Эцио, пройдя по улицам и полюбовавшись на памятники и храмы времен греческого Золотого века, которые в его стране были заново открыты и почитались, собственными глазами увидев статуи и здания, вдохновлявшие его римских друзей, Микеланджело и Браманте, отчасти понял ту гордую обиду, что безошибочно читалось в глазах местных жителей. Мамун, шурин османского капитана, его семья хорошо приняли ассасина, осыпав его подарками и убедив остаться. Эцио пришлось задержаться несколько дольше, чем он рассчитывал. В любом случае, в Эгейское море, к северу от Серифоса, бушевала буря, хотя до начала сезона бурь было еще далеко. Она обрушилась на острова с юга от Афин и вынудила власти больше, чем за месяц, закрыть порт Пирей. Подобные бури никогда не бушевали в это время года. Уличные пророки, как и в прошлый раз, во время празднования середины тысячелетия 1500 года, наперебой болтали о конце света. У Эцио не было времени на такую ерунду. Поэтому он, досадуя на задержки, часами изучал карты и дневники, которые прихватил с собой, и тщетно пытался понять, что делают в этом районе, а также к югу и востоку от Греции, тамплиеры. На одном из торжеств в его честь он познакомился с доломатской принцессой и слегка пофлиртовал с нею. Но дальше флирта дело не пошло, и его сердце, как и раньше, осталось безучастно. Себе он говорил, что просто перестал искать любовь. Дому, его собственному, настоящему дому и семье, не место в жизни наставника-ассасинов. Эцио, смутно понимая, о чем идет речь, прочитала жизнь своего далекого предшественника по братству, Альтаира ибн Лахада, которому пришлось дорого заплатить за возможность иметь семью, И несмотря на то, что родной отец Эцио все-таки женился, ему тоже пришлось заплатить горькую цену. Наконец-то, хоть и не так скоро, как рассчитывал нетерпеливый Эцио, ветра стихли, и моря успокоились. И в районе наконец-то установилась нормальная весенняя погода. Мамун все подготовил, чтобы Эцио смог отправиться на Крит. А потом на том же корабле, дальше на Кипр. Это был военный корабль, четырехмачтовая кога, Кутайба. На нижней палубе у нее с каждой стороны размещалось по 10 пушек. Остальные орудия находились на носу и корме корабля. Помимо треугольных латинских парусов, на корабле были и квадратные паруса в европейском стиле, на грот-мачте и бизане. На палубе, находившейся ниже той, что размещались пушки, находились весла, по 30 с каждой стороны. К одному из таких весел был прикован капитан Берберов, с которым Эцио сражался на Анаане. «На этом корабле тебе не придется защищать свою жизнь, Эфенди», — сказал Эцио Мамун. «Надеюсь, в этом корабле есть что-то европейское. Наш султан Баязид восхищается вашей культурой». «Находя в ней много полезного», — ответил Мамун. «Если бы мы попытались, то многому научились бы друг у друга». Эцио согласно кивнул. «Кутайба доставит после Афин на переговоры в Никосию и остановится на 12 дней в Ларнаке. Капитан сделает остановку только на Гераклионе, чтобы пополнить запасы воды и пищи». Он помолчал. «У меня есть кое-что для тебя». Они сидели в конторе Мамуна в порту и пили шарбат. Турок подошел к большому кованому сундуку, стоявшему у дальней стены, и достал оттуда карту. «Эта карта бесценна, как и все остальное. Но я хотел бы подарить ее тебе. Это карта Кипра, нарисованная самим Пари Райсом. Так как ты там задержишься», — он поднял руку, пресекая вежливые, насколько возможно, возражения Эцио. Чем дальше на восток ассасину приходилось удаляться, тем более неторопливыми становились люди. «Знаю я, прекрасно знаю о том, как тебе не терпится поскорее добраться до Сирии. Но Кога может доставить тебя только до Ларнаки, а там потребуется время, чтобы найти другой корабль. Но не бойся, ты спас Анаан, и мы соответствующе отблагодарим тебя за это. Никто не довезет тебя до Сирии быстрее, чем мы». Эцио развернул карту и внимательно изучил. Это была отличная, детальная работа. Эцио подумал, что уж если ему придется задержаться на этом острове, то, помня о подсказках в документах его отца и о том, что Кипр всегда интересовал ассасинов в их вечной борьбе с тамплиерами, возможно, он сумеет отыскать там ключи, которые помогут в дальнейших поисках. Он собирался с пользой провести время на Кипре, но надеялся, что не задержится слишком надолго на острове, который долго находился под контролем тамплиеров. Хотя, конечно, в последнем он мог ошибаться. Путешествие заняло больше времени, чем все ожидали. Едва они после краткой остановки в Гераклионе, она заняла не больше 3 дней, отплыли от Крита, как снова поднялся ветер. Он дул с юга, порывистый и теплый, после своего путешествия из Северной Африки. Кутайба смело сражалась с бурей, но в конце концов была отброшена к северу Эгейского моря, пытаясь пробиться к цели через лабиринт до Деканских островов. Через неделю буря утихла, унося с собой жизни 5 моряков и бесчисленное количество заключенных, налегавших на весла на галере. В конце концов корабль остановился в Хиосе для ремонта. Эцио высушил одежду и очистил оружие от ржавчины. Металл скрытых клинков за все эти годы даже не потемнел. Это было одно из его загадочных свойств, которое безуспешно пытался объяснить другу Леонардо. Они потеряли 3 бесценных месяца, прежде чем Кутайба наконец-то неторопливо добралась до порта Ларнаки. Посол, потерявший за время путешествия из-за болезни постоянной рвоты 20 фунтов и пропустивший переговоры, немедленно отправился обратно в Афины, выбрав сухопутный путь, по крайней мере, пока можно будет передвигаться по суше. Эцио, не теряя времени, отправился к агенту на Ларнаке Бекиру, чье имя ему сообщил Мамун. Бекир оказался весьма гостеприимен и почтителен. Эцио Аудитори да Ференце, знаменитый спаситель кораблей. В Ларнаке о нем уже знали. Имя Эфенди Аудитори было у всех на устах. «О, надо добраться до Тартосы, ближайшего порта к Масиафу. В Сирии? Да, конечно. Мы начнем приготовление к отплытию немедленно. Сегодня же. Если Эфенди будет так любезен подождать какое-то время. Лучшее жилье будет в вашем распоряжении. Жилище, где разместили Эцу, было действительно великолепно. Это были большие светлые комнаты в поместье, стоящем на невысоком холме над городом, откуда открывался чудесный вид на сам город и море. Но после того, как Эцио потратил столько времени, его терпение начало подходить к концу. «Это все венецианцы», – оправдывался агент. «Они разрешают османам оставаться здесь, когда дело касается гражданских дел. Но, к сожалению, военные власти относятся к нам настороженно». Я полагаю, он понизил голос. «Что если бы не репутация нашего султана Баязида, сила которого велика, а власть простирается далеко? Мы не потерпели бы подобного отношения». Он внезапно оживился. «Возможно, вы сможете помочь себе сами, Эфенди». «О чем это ты?» «Я думал, что, может быть, вы, как венецианец...» Эцио прикусил язык, сдерживаясь. Ассасин был не из тех, кто любит проводить время праздно. Ожидая отплытия, Эцио изучил карту Пирирайса. Когда что-то полузабытое из того, что он читал некогда, побудило его взять лошадь и отправиться вдоль побережья к Лимассолу. Там, пройдя через ров, он оказался в дворе замка Ги де Лузиньяна, построенного еще во времена крестовых походов. В настоящее время замок был заброшен и напоминал скорее некогда любимую, а теперь сломанную игрушку, которую ее хозяин позабыл выкинуть. Эцио прошел по пустым коридорам, где гуляли сквозняки, и, глядя на полевые цветы, которыми заросли дворы замка, и на будлее, которого покрывало крепостные стены, предался воспоминаниям. По крайней мере, они оказались воспоминаниями, которые побудили его внимательнее изучить подземелья замка и его подвалы. Там, в тусклом мраке, он отыскал заброшенные и пустые остатки того, что некогда, без сомнения, было огромным архивом. Шаги Эцио эхом звучали в темном лабиринте из гнилых пустых стеллажей. Единственными жильцами здесь были крысы, чьи глаза недоверчиво блестели из темных углов. Крысы, которые уносились прочь, искоса зло посматривая на пришельца. Они ничего не могли рассказать ассасину. Он тщательно все обыскал, но так и не сумел открыть тайны этого места. Смущенный, он вернулся наверх к солнцу. Посещение библиотеки в Лимассоле напомнило ему о другой, той, которую он искал. Что-то побудило его прийти сюда, хотя он и сам не мог с уверенностью сказать, что именно. Он остался в замке еще на 2 дня, из чистого упрямства. Горожане с удивлением смотрели на странного мрачного седого незнакомца, который бродил по их руинам. А потом Эцио вспомнил. 3 века назад Кипр принадлежал тамплиерам. Глава 6. Венецианские власти или некто, стоящий за ними, явно собирались как можно дальше держать Эцио. И когда он встретился с ними, это стало совершенно ясно. Флорентийцы и венецианцы могли быть конкурентами, они могли презирать друг друга, но они жили в одной стране и говорили на одном языке. Но для здешнего губернатора это не имело никакого значения. Доминико Гарофли был похож на карандаш, такой же длинный, тонкий и серый. Черные одежды из дамаста с изящными узорами висели на нем, словно тряпье на пугале. Тяжелые золотые кольца, инкрустированные рубинами и жемчугом, свободно болтались на костлявых пальцах. Его губы были столь тонкими, что когда он молчал, их вовсе не было видно на лице. И, конечно, он был неизменно вежлив, хотя действия Эцио накалили отношения между османами и венецианцами в регионе. Но при этом губернатор ничего не мог предпринимать. Ситуация на восточном материке, вдали от прибрежных городков, намертво вцепившихся в Средиземноморье, словно пальцы висящего над обрывом, была чересчур опасна. Влияние турков в Сирии было велико, а венецианцы опасались, что амбиции османов распространятся и дальше на запад. Любая миссия, не одобренная официально обеими сторонами, могла спровоцировать международный конфликт с самыми тяжелыми последствиями. По крайней мере, это оправдывало Гарофли. Именно поэтому Эцио решил найти себе союзников среди соотечественников, живших на Крите. Он сидел и вежливо слушал, как губернатор сухо бубнит в полголоса, а потом решил взять дело в свои руки. Тем же вечером он отправился на первую разведку в доки, где было пришвартовано множество судов. Доу из Аравии и Северной Африки бились бортами венецианские рокофорты, галеры и каравеллы, голландский флейт, произвел сильное впечатление. На борту корабля работали люди, грузили огромные рулоны шелка под бдительным присмотром вооруженной охраны. Когда Эцио разглядел их груз, то понял, что флейт отправляется к себе на родину, в то время как самому ассасину нужно было на восток. Эцио двинулся дальше, держась в тени, темный, едва заметный силуэт, гибкий и ловкий, как кошка. На разведку ушло еще несколько дней и ночей. Эцио всегда брал с собой все необходимое, на тот случай, если ему повезет и удастся сразу же отплыть. Но каждая вылазка оканчивалась одинаково. Люди узнавали Эцио, ему даже пришлось пойти на хитрость, чтобы скрыть свою личность. Но даже в этом случае ассасину не удавалось найти капитана, который бы согласился отвезти его до пункта назначения. И если такие находились, то они по непонятным причинам отказывались взять Эцио на борт, независимо от того, какие взятки он предлагал. Ассасин уже хотел снова пойти к Бекиру, но в конце концов передумал. Бекир и так уже слишком много знал о его планах. Пятую ночь он снова встретил в доках. На этот раз в порту было меньше кораблей. Где-то в стороне ходил ночной патруль, который нечасто появлялся в доках. Фонари караульных покачивались на длинных шестах. Мечи и дубинки солдаты держали наготове, но никто не собирался на них нападать. Эцио прошел в дальний конец порта, где были привязаны небольшие суда. Расстояние до материка было не очень большим. Возможно, если ему удастся одолжить одну из этих лодок, он сможет сам проплыть около 75 лиг. Он осторожно ступил на деревянный причал. На темных досках блестела морская вода, а рядом были пришвартованы 5 однопарусных доу. Рыбацкие лодки, если судить по крепкому запаху, идущему от них. Насколько Эцио мог разглядеть в темноте, на двух из них все еще был груз. И тут волосы у него на голове зашевелились. Слишком поздно. Эцио не успел повернуться, когда его сшибли с ног. Ассасин почувствовал, что противник крупнее его, намного крупнее. Он в одиночку прижал Эцио к земле собственным весом. Борьба с ним напоминала борьбу с тяжелым одеялом. Эцио освободил правую руку и собирался уже выхватить скрытый клинок, но на запястье железной хваткой сомкнулись чужие пальцы. Краем глаза Эцио заметил на державшей его руке железный браслет с болтающимися на нем звеньями порванной цепи. Собрав силы, Эцио неожиданно яростно развернулся влево, нанося противнику удар локтем. Ему повезло. Тот охнул от боли и разжал руки. Этого оказалось достаточно. Завершая удар, Эцио плечом спихнул с себя чужое тело. Потом молниеносно вскочил на одно колено, левой рукой сжимая горло противника, а правой готовясь нанести смертельный удар. Но торжество было недолгим. Противник дернул правой рукой, и обрывки железной цепи больно ударили Эцио по запястью, несмотря на то, что оно было защищено наручем со скрытым клинком. А потом рука ассасина вновь оказалась зажата в тиски чужой хватки, и Эцио медленно, но неуклонно пришлось разжать собственные пальцы на горле противника. Они перевернулись, пытаясь одержать верх друг над другом, нанося удары куда только можно. Противник Эцио хоть и был крупнее, но все же оказался достаточно быстр, так что ассасину не удалось даже зацепить его клинком. В конце концов они отцепились друг от друга и встали, хрипя и задыхаясь напротив. Противник был безоружен, но железные оковы тоже могли принести немало вреда. И тут недалеко от них мелькнул фонарь и раздался крик. «Патруль!» — воскликнул противник. «Бежим!» Эцио инстинктивно побежал следом за громилой, нырнув за ним в ближайший доу и распластался на дне. Ассасин лихорадочно думал. В отблеске фонаря он сумел разглядеть лицо противника и узнал его. Но как он оказался здесь? Впрочем, времени на пустые размышления не было. К причалу уже спешили караульные. «Если только Аллах не ослепит их, они нас увидят», — прошептал противник. «Лучше с ними разобраться. Готов?» Удивленный Эцио молча кивнул в темноту. «А когда разберемся с ними, «Я тебя прикончу», — добавил Громила. «Не рассчитывай на это»,